Александр посмотрел на идеальную пай-девочку и сделал зарубку на памяти. Накрутить хвост охране, чтобы парни во все глаза следили за этим чертом в юбке. Наверняка она выкинет сногсшибательный фортель, и, дай бог, чтобы только один раз. И последний вопрос, если позволите. Что такое пинаколада? Пинаколада, мисс Вильсон. Очень вкусный и освежающий коктейль, я знаю десяток его разновидностей. Несколько позже я устрою вечеринку и угощу вас им, но не сейчас. Нынче, насколько я знаю, у нас на кухне нет кокосовых сливок. Пароход «Северная Двина» вышел из Нового Орлеана и неторопливо отправился к полуострову Юкатан. Рядом с ним шел эскадренный миноносец американского флота командир Адамс. Александр выбрался на верхнюю палубу и расположился на шезлонге в тени полосатой маркизы. Не прошло и четверти часа, как послышались шаги, и рядом появилась Джесси Вильсон. «Отдыхайте, отдыхайте», — пресекла она попытку Александра встать. «Мистер Павич, разрешите мне устроиться по соседству, или к вам следует обращаться ваше сиятельство, вы родились и выросли в республике», — улыбнулся Александр, «следовательно, вам подобает обращение демократическое, но прошу вас не стесняться, и обращаться так, как удобнее или приятнее, значит, я могу вас называть просто Алекс, если вам так угодно, мисс Вильсон, тогда и вы мне говорите просто Джесси, увы, но это невозможно». «Мисс Вильсон, вы понимаете, что являетесь непростой американкой, у вас кроме немногих прав имеются тьма обязанностей. Увы, это так, Алекс, но вы можете запросто побеседовать со мной, я готов». Джесси сделала знак служанке, и та, скользнув неслышной тенью, подала хозяйке высокий стакан с соком. Совсем-совсем простая женщина, буквально деревенская простушка, несомненно. Глубоко внутри себя улыбнулся Александр. «Алекс, как получилось, что ваша жизнь стала необычайными происшествиями, приключениями и открытиями? Видите ли, моя жизнь и раньше была довольно активной и напряженной, так уж сложилось. Просто с некоторых пор моя супруга решила придать огласке некоторые личные, вашего покорного слуги, и наши с нею общие приключения. Здесь я замечу, мисс Вильсон, что дело не столько в самом происшествии, сколько в таланте рассказчика. То, что в рассказе одного человека описывается как простая неприятность, в устах другого предстает замечательным приключением. Вы же читали рассказы Эндрю Уэйка, в одном из них он описывает реальную историю. Тогда мы вместе отдыхали в Борнмуте, и однажды заметили пару карманников на промысле. Вот я вам рассказываю эту скучную историю, и в ней нет ничего интересного, правда? А в изложении Эндрю предстает целая эпопея, где события связаны какой-то необыкновенной логикой и любой эпизод выглядит уморительно смешным. Да, я обращала внимание, что талант рассказчика, лектора, писателя, особенно писателя-юмориста, нечастое явление. То есть рассказывают многие, а с удовольствием слушают лишь некоторых. Совершенно верно, у Эндрю редкостный дар, дай ему Бог сохранить свой талант в дальнейшем. Мы с вами знаем множество писателей, таланта которых хватило на одну-две книги, а у еще большего количества литераторов вдохновения и наполовину книги не набралось. Вы знаете таких писателей, поэтов, композиторов. Но вернемся к вам, Алекс. Насколько я знаю, все приключения, описанные в журнале «Стильные вещи Хаховика», имеют под собой реальную основу, не так ли? Имеют. Но, повторю, слишком многое зависит от точки зрения автора той или иной статьи. Все мои подруги пришли в невероятное возбуждение, узнав, что я отправляюсь с самим Алексом Павичем в поисках очередного приключения. Все без исключения хотели бы оказаться на моем месте. Вы не представляете, Алекс, какие советы давали мне многие из них. Отчего же нет, прекрасно представляю эти советы. Я, знаете ли, тоже постоянно даю людям мудрые наставления, повторяя всем, кто готов слушать. Мойте лицо и руки с мылом. Мойте фрукты кипяченой водой. Ха-ха-ха. Серебряным колокольчиком льется смех женщины. Ах, Алекс, вы так остроумны. Но позвольте вопрос. Отвечу со всей откровенностью. Во все свои великолепные путешествия вы берете с собой жену. Это несколько необычно. И, кроме того, вам не наскучивает быть вместе? У мужчин и женщин увлечения совпадают крайне редко. В нашем случае имеет место счастливое исключение. Агата редкостная женщина. Кроме силы воли, прекрасного образования и широчайшего кругозора, она обладает очень своеобразным взглядом на жизнь во всех ее проявлениях. Мне необычайно интересно беседовать с нею, да и просто находиться рядом. Интересно беседовать с женщиной, с Агатой, да, интересно. Поразительно, вы единственный из знакомых мне мужчин, кто вот так просто, не рисуясь и не лукавя, признает женщину равной себе. Вы находите, что же, пусть будет так. Скажите, Джесси, если это не секрет вселенского масштаба, чего вы ожидаете от этого путешествия? Честно, если совсем откровенно, я захотел развлечься, поучаствовать в чем-то необычном, и непременно возбудить жадный интерес всего общества. Что же, мы постараемся выполнить ваши пожелания. Насколько я знаю, город нам достался довольно крупный. По оценкам историков, там, в пик расцвета цивилизации, проживало до 50 тысяч человек. Огромная численность для древнего поселения. Прием, который готовится, наверняка придется вам по душе. Местные индейцы уже разучивают мистические ритуалы и танцы. Костюмеры шьют старинные наряды, а сапожники измышляют сандалии необыкновенного фасона. Будут и колдуны, которых уже обучили всяким эффектным колдунством. В ближайших деревнях десятки ремесленников занялись изготовлением древних амулетов. Погодите, Алекс, разве город не настоящий, самый настоящий? Тогда зачем эти ваши ухищрения? А вот для чего, мисс Вильсон, я хочу, чтобы наследие мезоамериканской цивилизации не разграбили. Для этого нужно сделать две вещи. Первое – это обеспечить ученых, занятых ее исследованием, комфортными условиями труда. К первой же части относится эффективная охрана всей территории городища, а для этого нужна вторая вещь – деньги. И откуда же вы их возьмете, мистер Павич? Откровенно говоря, я хочу, чтобы вы с сестрой занялись их добычей. Мы – жены очень состоятельных людей, да и лично у меня есть кое-какие доходы, но я не смогу содержать целую научную отрасль. Отрицательно покачала головой она. Мисс Вильсон, мы с вами американцы, не так ли? Это верно, но я не понимаю, к чему вы клоните. Американцы, если им не хватает денег, находят источник их поступления. Теперь я догадалась. Вы хотите создать парк развлечений? Именно. В тех местах райский климат и теплые, ласковое море. У людей будет возможность отдохнуть и поправить здоровье. Курортники имеют полное право спустить лишние деньги в казино и других местах. А еще будут экскурсии с посещением раскопок. Когда еще обычный человек сможет посмотреть на реальную работу археологов? А тут мы дадим возможность даже за некоторую плату поработать лопатой и кисточкой. Помните, как друзья Тома Сойера красили забор у его дома? Господи, какая чудесная идея! А рядом мы с вами построим киностудию, где будут снимать фильмы про инков, ацтеков, благородных конкистадоров и бесчестных английских пиратов. Джесси резко погрустнела и, чуть не плача, прошептала: «Я не смогу сниматься в этих фильмах, зато вы сможете руководить всей этой махиной. И, кроме того, кто нам помешает снять документально-игровой фильм о том, как мы обнаружили затерянный город? Прошу отметить, здесь мы снимем, так сказать, окончание, а когда вернемся в североамериканские штаты, начало. Любопытно, что же будет в начале? ГМ. Сначала на экране появится надпись. История, которую мы хотим рассказать, кажется, началась так. Голос за кадром произносит тот же текст. Какой голос? Вы собираетесь посадить за экраном чтеца? Разговор на минутку прервался, поскольку появились новые действующие лица. Первой пришла Дороти Дженкс и, под недовольным взором Джесси, заняла местечко в шезлонге соседнего ряда, но в пределах слышимости. Женщина явно изнывала от любопытства. Буквально тут же появилась пара. Изящная и хрупкая принцесса Химы, а рядом с нею высокий и плечистый великий князь Игорь. Свитские предусмотрительно рассыпались по периметру палубы, а Игорь и Химы подошли к собирающейся компании. Лень не лень, но пришлось вставать, раскланиваться, изображая на лице нечто приятное. Я вижу на челе очаровательной Джесси великое недоумение. Опускаясь в шезлонг, отметил князь Игорь: «Чем ты ее огорошил, мой друг? Видишь ли, я выдвинул идею снять документально-игровой фильм о том, как мы открываем забытые города». «Прекрасная мысль», — засмеялся князь. «Надеюсь, в этом фильме моя роль будет не официанта, с репликой «кушать подано»?» «Нет, Игорь Константинович, каждый из нас будет играть сам себя, а реплики будут, по возможности, подлинные. Просто я забыл упомянуть, что мои инженеры создали аппаратуру для съемки и воспроизведения звукового кино. Думаю, что этот способ станет стандартным для всех кинотеатров мира». «Вот как? Я тоже не ведал, что ты организовал такой технический прорыв. Я видела французские звуковые фильмы. Включилась принцесса Химе. Не скажу, что они качественно передают звук. Нет-нет, ваше императорское высочество, новый способ основан на другом принципе, и качество звука несравненно выше. Когда Александр стал устраиваться в этом новом для себя мире, он решил заставить работать доставшиеся ему деньги и драгоценности. Используя связи Берти, он легализовал добычу, полученную в логове бандитов, разумеется, часть золота и драгоценных камней оставив в качестве стабилизирующей подушки, на случай внезапных потрясений. Наличные он пустил на оплату работы нанятых специалистов. Независимые группы в Англии, САСШ, Франции, Германии и Австро-Венгрии разрабатывали для него лекарства, гидрофон, электронные лампы, радио, магнитофон и магнитную пленку для него. Была среди них и группа, занимающаяся созданием звукового кино. Александр в прошлой жизни видел кинопленку со звуковой дорожкой, что-то читал по этому вопросу, но эпизодически, без необходимых подробностей. Своим новым сотрудникам он поставил задачу и отдал тетрадь, в которой были записаны все обрывки, которые он смог вспомнить. Поразительно, но всего за неполные 3 года его американской группе удалось создать технологию записи и воспроизведения звука. Теперь в САСШ строилась большая фабрика по производству такой аппаратуры. Группа, работающая в австрийском Зальцбурге, была на прямом пути к созданию многослойных цветных пленок для фотографии и кино. Правда, до результата у них было еще далековато. А вот со звуком все было прекрасно, настолько, что полярной звезде следовало громко заявить о своем успехе. По замыслу Александра, такой заявкой мог стать первый в мире документально-игровой фильм о поиске сокровищ исчезнувшей цивилизации. Кстати, этот фильм будет еще и мощной рекламой продукции полярной звезды. Тем временем, к компании присоединились и остальные члены титулованной верхушки, как их про себя называл Александр, Берти с женой, дочери Агаты. Последними пришли Агата с Элеонор Вильсон. Эти дамы неожиданно подружились. «Мистер Павич», — отвесила легчайший поклон принцессы Химе, — «соблаговолите раскрыть нам замысел вашего фильма, и прошу рассказать его с самого начала, с тех самых новинок и нюансов, что сделают его уникальным, как угодно вашему императорскому высочеству». Инженеры «Полярной звезды» разработали систему записи звука одновременно с киносъемкой, на ту же пленку. Вернее так, звук мы пока будем записывать в студии, все-таки технология еще не совершенна, но воспроизведение изображения и звука, с одной пленки. Еще одна группа инженеров разрабатывает цветную кинопленку, но эта работа еще далека от успеха. Я предлагаю снять черно-белый звуковой фильм о том, как мы открыли забытые города. Разумеется, к реальности наш фильм будет иметь, скажем так, гипотетическое отношение. Только кому какое дело? Раз это наша история, то мы рассказываем ее так, как хотим. Да-да, поддержала Джесси. Алекс уже предложил отличную стартовую фразу. История, которую мы хотим рассказать, кажется, началась так. Продолжайте, Алекс. Дороти, повернулся Александр к журналистке, вы назначаетесь литературным директором нашего акционерного общества. Но сначала вопрос. Вы владеете стенографией? Сидящая в отдалении суфражистка расцвела улыбкой, подошла и устроилась на свободном месте. Да, владею. Отлично. Тогда берите блокнот и записывайте все подряд. Итак, нам надо собрать в одном месте всех героев. Так, так, дружно ответили все. А раз так, то вот вам побережье Японии, и принцесса Хите, вышедшая на утреннюю прогулку, полюбоваться садом камней, кругом пагоды, фудзиямы, икебаны, гейши, бонсаи и самураи. И тут начинается землетрясение. Накатывает цунами и уносит бедную принцессу в океан. На ее счастье мимо проплывает клипер. На его корме сидит великий князь Игорь в костюме казака и играет на балалайке. Он видит несчастную принцессу на утлом плоту и, конечно же, спасает ее. В это время злобные ковбои. Прошу прощения, оговорился, конечно же, индейцы, поля во все стороны их кольтов и винчестеров, захватывают 2 дочерей американского президента и мчатся в прерии. Доблестные морские пехотинцы дали бы отпор, но они не приучены драться на суше. Однако Джесси и Элеонор стопроцентные американки, они не привыкли унывать, их не сломить каким-то ковбоем, извините, индейцам. Во время стоянки девушки решают убежать. Из прутьев и оболочки вигвама они делают дельтаплан и улетают. Девушки уже подлетают к Вашингтону и видят на крыльце белого дома любимого отца, но торнадо подхватывает их и уносит в море, и бросает прямо на палубу клипера, где князь Игорь уже собрался открыть сердце перед ее высочеством. Компания с веселым интересом слушает Александра, а он обращает внимание на журналистку. Она явно что-то хочет сказать. «Дороти, у вас есть идея?» «Да, мистер Павич. Мне кажется, что декорации должны быть нарочито неправдоподобными. Все эти гейши, икебаны и белый дом». «Да, когда произносятся слова, что злобные не ковбои, а индейцы, с них должны осыпаться шляпы и винчестеры, а вместо них появиться перья и томагавки. Прекрасная мысль, запишите ее, Дороти, все должно быть именно так. А как же появитесь вы, Алекс?» — спросила Джесси. «Мы с Агатой совершали кругосветное путешествие на гидроплане. Вдруг мы видим, что князю грозит опасность, и мы совершаем посадку рядом с клипером князя Игоря. И не успели мы поздороваться, как следует нападение пиратов, таких колоритных, в треуголках, с саблями, мушкетами и пистолетами. А командует ими одноногий, одноглазый негодяй с попугаем на плече. Пиратов побили, и они умчались прочь на шлюпке с двумя веслами. Причем пиратов на лодке должно быть невероятное количество, буквально в три слоя, а одноглазый негодяй с попугаем возвышается над всеми. Мы идем в каюту капитана и обнаруживаем на столе карту, на которой жирным крестом отмечен город. Так и написано: «Таинственный заброшенный город». Мы плывем к нему, нас встречают дикари с плясками и бубнами. Мы готовы к поискам сокровищ, но ее высочество принцесса Химы говорит: «Как же мы откопаем город, когда у нас нет даже лопаты?» На это князь Игорь отвечает: «Сейчас все организую». Первым делом он у уличного разносчика с холодильной тележкой от Полярной Звезды покупает дамам мороженое эскимо, а потом подходит к телефону-автомату и звонит в Москву. Вскоре прибывает вот этот самый пароход с инструментами, рабочими и бойцами охраны. Дальше мы движемся по джунглям, причем на наших женщин постоянно валятся то огромные скорпионы, то ягуары, то опасные змеи. Но леди не боятся, потому что их защищают два рыцаря. Князь и я, мы из кремневых пистолетов, как из пулеметов, очередями расстреливаем тропическую нечисть, а дамы в это время полируют ногти и мило сплетничают, и ресницами хлоп-хлоп. Слушатели от души хохотали. «Позвольте, Алекс, вы забыли меня с Присциллой», — утирая слезы, сказал Берти. «Действительно, упустил. Вы с женой гуляете по парку в Лондоне, и тут на вас нападают бандиты. Вы отбиваетесь, но силы не равны, и вас утаскивают в чащу. Несчастные жертвы привязаны к дереву, негодяй точит ножики, а тут появляемся мы и дружно прогоняем злодеев. Дальше мы идем вместе, причем вы показываете дорогу». «Отлично придумано, Алекс», — хлопает в ладоши князь Игорь. «Я с удовольствием сыграю роль отчаянного героя, очередями стреляющего из дуэльного пистолета. Обещаю делать это с самым напыщенным видом. Но продолжай, прошу тебя. Будет хорошо, если ты навскидку, стреляя в очередного ягуара, будешь нюхать цветочек». Финальный эпизод. Ты с трубкой в руках, сидишь в курительной комнате, в обществе других мужчин. Один из них говорит: «Ваше высочество, воля ваша, но пиратов могло быть и поменьше», на что ты ему отвечаешь: «Джеймс, я же не критиковал, когда вы повествовали об охоте на белого медведя, но, в конце концов, их оказалась целая стая». Глава 10. Будни кладоискателей. Залив Читумаль встретил путешественников безупречной гладью и нежной голубизной воды без единой морщинки, сочной зеленью прибрежных зарослей и душераздирающими воплями обезьян. «Что же они так надрываются?» — удивилась Джесси Вильсон, снова оказавшаяся рядом с Александром. «Вы удивитесь, мисс Вильсон, но это они просто выясняют отношения», — улыбнулся он. «Совсем как люди, совсем как люди. Вы же знаете, мисс Вильсон, согласно гипотезе мистера Дарвина, обезьяна наш предок. Хотя лично мне больше нравится гипотеза Виктора Тина, изложенная в его книге «Из пены морской», где он возводит человеческий род от дельфинов. А ныне живущий наш прямой предок никак не обезьяна, а долгопят, если не ошибаюсь, на Индонезийских и Филиппинских островах. Бесхвостые обезьяны нам никак не предки, а одичавшие родственники». Александр не стал упоминать, что книгу Тина он прочитал в далеком 2005 году. В конце концов, он не на научном диспуте, где требуется подтверждение каждому слову. «Вот как?» — заинтересовалась Джесси. «Кто-то из философов говорил, что он готов признать правоту эволюционистов, но они не дают ответа, откуда у человека появился разум. Как раз Виктор Тен дает ответ на этот вопрос. Он считает, что следует различать бытовую рассудочную деятельность и разум, способный озарять бездны неведомого. Подавляющее большинство людей прекрасно обходится рассудком, и слава Богу, разум нужен единицам, которые ведут за собой остальных. Но я отвлекся. Разум у человека возник как следствие безумия. Грубо говоря, наш отдаленный предок, не теряя рассудочной составляющей, сбрендил и стал задумываться над вещами, не имеющими непосредственного практического смысла. Он вдруг научился просчитывать свои и чужие действия на несколько шагов вперед и извлекать из этого выгоду. Вы же знаете, что некоторые сумасшедшие становятся невероятно подозрительными, но при этом предусмотрительными и расчетливыми. Более того, почти все выдающиеся ученые, как минимум, имеют странности, а, как максимум, они полусумасшедшие. Наш общий предок сошел с ума в таком же удачном ключе, а потом, пользуясь новыми возможностями, он стал интенсивно рассеивать свой генофонд по популяции, и мы с вами являемся отдаленными потомками этого существа. У этой гипотезы имеются археологические доказательства. Помилуйте, мисс Джесси, какие доказательства? Разумная жизнь зародилась на узкой прибрежной полосе Средиземного моря. Даже если строились сооружения и устраивались могильники, их уже нет. Море то отступало, то наступало и трудолюбиво перетирало в тонкий песок все, что находится на этой зыбкой границе. Потомки дельфинов, зачарованно прошептала Джесси, знаете, Алекс, мне эта гипотеза нравится больше, чем божественная теория и обезьянье измышления Дарвина. Вы можете называть это снобизмом, но мне эстетически неприятно быть потомком обезьяны. Пароход причалил к наплавному пирсу, сооруженному тут заранее. Не теряя времени, моряки открыли преогромные люки трюмов, и грузовыми стрелами стали выгружать на берег горы всякого добра. Первые установили и принялись налаживать электростанцию, потом вороха каких-то вещей в гигантских сетках. Нанятые работники, подобно муравьям, набросились на эти кучи, где вручную, а где и тракторами растащили их ровными рядами. А потом на месте малых кучек стали возникать аккуратные палатки, жилые, административные и служебные помещения. По намеченным улицам проехали две машины, одна из которых деловито втыкала столбы, а на другой как раз и была большущая груда столбов. По столбам вверх-вниз засновали ловкие человечки, вворачивая крюки, а на них – лаково-блестящие изоляторы. Засуетились монтажники, развешивая провода. Когда солнце коснулось горизонта, городок археологов, в целом, был готов. Осталось запустить электростанцию, но что-то не ладилось с двигателем, поэтому титулованная верхушка осталась на пароходе, не мешая рядовым работникам настраивать производственный процесс. Наутро Александр с Агатой собрались было посетить место раскопок, чтобы проконтролировать кое-что, но тут заявились сестры Вильсон. «О, вы в костюмах путешественников!» – воскликнула Элеонор. «Неужели вы куда-то собираетесь?» «Да, мисс Вильсон», тщательно пряча досаду, ответил Александр. «Мы прибыли в эти края с совершенно определенной целью, никто за нас не исполнит намеченное. Что же вы собираетесь делать?» «Нужно осмотреть территорию предстоящих раскопок и определить порядок предстоящих работ. Но почему вы не позвали нас?» Капризно надулась Джесси. «Признаться, я полагал, что вы еще почиваете». Александр покаянно склонил голову. «Но если вы желаете, мы вместе отправимся на рекогносцировку». Тут же, откуда ни возьмись, появились князь Игорь, а за ним остальные. Услышав, что намечается важное мероприятие, они тут же бросились переодеваться в костюмы путешественников, представляющие собой фантазии на тему нарядов для сафари. Поспешность при этом демонстрировалась необыкновенная. Прошло всего лишь полтора часа, и титулованная верхушка отправились осматривать ближайшие развалины. Три больших вездехода, переоборудованные для перевозки важных пассажиров, и три вездехода попроще, с вооруженной до зубов охраной. На крышах кабин даже закреплены пулеметы Шварцлазе, правда, задрапированные брезентовыми чехлами. По заранее разведанной дороге, удачно избежав крутых и скользких склонов и легко преодолев по настеленной гате заболоченный разлив небольшой речки, машины выехали на обширное плоское возвышение, густо поросшее тропической растительностью. Заместитель начальника экспедиции по безопасности Петр Николаевич Мерзликин вел колонну по известному ему маршруту. Наконец, выехали на площадку и остановились. «Господа и дамы», — сказал Петр Николаевич, когда верхушка собралась вокруг него, «мы находимся на центральной площади города Майя, заброшенного совсем недавно, около века. Майя никуда не делись. Их потомки живут здесь же, в Пай-Обиспо, откуда мы приехали, и других городах, просто они сменили веру, подданство и имена. Таковая коллизия нередко случается в истории многих народов. Именно здесь полярная звезда намерена открыть свой первый парк истории майя. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что округлые холмики, поросшие кустарниками, не являются естественными образованиями. Это ступенчатые пирамиды и башни древнего города, заросшие растительностью и затянутые землей. Как вы намерены предъявить сие строения публике? Поднял руку князь Игорь. Мы просто удалим все позднейшие наслоения, очистив камень. Этим займутся рабочие, а вам, господа, я предлагаю поискать металлы, возможно, оставшиеся здесь от прежних хозяев. Разве грабители не обшаривали здесь все по многу раз? Удивилась Присцилла. Именно в этом заключается изюминка методики поиска, предложенная инженерами полярной звезды. Пояснил Петр Николаевич, нами создан прибор, способный реагировать на металлы, лежащие под слоем почвы, камней, скрытых корнями растительности. С подъехавшей машины сгрузили столы и стулья, рядом сложили большие коробки. Присаживайтесь, господа и дамы, пригласил Петр Николаевич, нынче мы с вами изучим устройство под названием металлоискатель, после чего вы приступите к самостоятельному поиску сокровища просто металлического хлама, тут уж кому как повезет, оставшегося среди развалин. Он поставил на стол одну из фанерных коробок и принялся вынимать из нее части металлоискателя, собирая их на столе и одновременно давая пояснение. В этом ранце смонтирован сам прибор и аккумулятор, его питающий. Вот на этом бамбуковом шесте закреплена антенная решетка, посылающая сигнал и принимающая отраженный от металла ответ. Это наушники, передающие звук, потому что сигнал о наличии металла в земле именно звуковой. Никаких настроек вам производить не нужно, все уже отрегулировано так, как следует. По этому проводу идет питание. Сейчас я соберу и выдам каждому его аппарат, сказал, и только тут сообразил, что думая о другом выдал титулованной верхушке совершенно искаженную картину. Никаких решеток и отраженного сигнала в индукционном металлоискателе нет. Да и черт с ним, подумал Александр, слушателям совершенно пофиг, они, в большинстве своем, пропустили все термины мимо ушей. Если журналистка в своей статье или книге напишет эти слова, специалисты подумают, что она ошиблась, а в фильме «Мои речи забьем музыкой», вот и все дела. Совсем скоро господа и дамы освоили новейшие приборы, отыскали брошенные в густую траву монетки, встречая каждую находку восторженными криками. А теперь, милостивые государи, обратите внимание на то, что вся видимая отсюда территория при помощи колышков и шпагата поделена на участки. Видите? Видим. Конечно же, видим. Загалдели дамы и господа. Сейчас по очереди подходите ко мне и из этого мешочка берите бирки с номерами участков, которые вы будете осматривать. Еще раз подчеркну, город обшаривали десятки раз. Индейцы майя, когда воевали друг с другом в простых и гражданских войнах, или, когда они устраивали доблестные боевые походы, неотличимые от разбойничьих набегов, а после них тут орудовали благородные идальго и их солдаты. Скажу откровенно, я очень удивлюсь, если вы тут найдете много, но еще больше удивлюсь, если не найдете ничего. Понимаю, сказал Берти, следует рассматривать эти поиски как тренировку. Именно так, обрадовался такому пониманию Петр Николаевич, в следующем городе вы совершенно точно что-то обнаружите. А пока берите вешки, которыми вы будете помечать места, где зафиксирован сигнал. Александру сходу повезло. В наушниках раздался звонок, и он воткнул в место, откуда шел наиболее громкий звук, вешку, заостренный бамбуковый колышек с красным флажком, и пошел дальше, проводя антенной металлоискателя в 5 сантиметрах над землей. Сзади подошел один из бойцов команды Мерзликина и, поочередно используя то игольчатый щуп, то лопатку, то нож, то кисточку, вынул из земли некий предмет. Не знаю, как оно здесь называется, Александр Вениаминович, а по-нашему фибула, сообщил он в спину, бронзовое, по-моему, красивое, полюбопытствовал Александр, неторопливо водя антенной над поверхностью, поросшей густой травой. По мне так безобразное, но я парень простой, отозвался боец. Справа послышалось восклицание. Это Берти нашел металлический предмет, оказавшийся почти истлевшей свинцовой пулей. Потом находка досталась Присцилле, и на сей раз очень ценная, золотая рамка, размером с ладонь, а в ней резная нефритовая вставка, изображающая то ли героя, то ли демона. Изучать будут потом, тогда и они сами, представители обыкновенной золотой молодежи, приобретут кое-какие знания, позволяющие блистать в кругу равных по положению особ. Принцесса Хим исходу отыскала целый клад, несколько монеток и две миниатюрные каменные фигурки, лежащие в чем-то похожем на останки кошелка. Остальные участники поисков воспряли и стали двигаться с удвоенной энергией. Эту картину снимали на три кинокамеры, две стационарные, работающие с возвышения, и одну переносную. Оператор подходил поближе и снимал находки. Чаще это были пустяковины, не имеющие ни малейшей ценности, вроде истлевшей пули, найденной Берти, но кое-что вызывало интерес. Так был найден бронзовый кинжал с рукояткой из сине-зеленого камня с волнистым узором. Но в основном, конечно же, нашлись различные мелкие вещи. К обеду уставшие кладоискатели собрались в шатре, установленном на краю площади. Душ, прохладный ветерок из кондиционера, коктейли со льдом привели всех в благодушное настроение. «Петр Николаевич, что мы будем делать дальше?» — спросил князь Игорь, дегустируя очередной напиток. «По плану у нас обед, его меню было согласовано со вчерашнего вечера. Я спросил о другом, что мы будем делать после обеда. Будет интересно, дорогие друзья. В целях тренировки мы с вами осмотрели площадь, где в пору расцвета города было постоянное движение. В таких местах, как вы понимаете, никто никогда и ничего не прячет. Вы отыскали воистину утерянные вещи. Скажем, кинжал, скорее всего, уронили во время схватки и в пылу борьбы втоптали в грязь. А теперь подумайте, где бы вы сами стали прятать свои ценности, будь вы простыми обывателями? Где-то под полом дома, предположила Джесси. Может быть, в нише фундамента, подключилась ее сестра. А дальше все собравшиеся принялись фонтанировать идеями, одна другой оригинальней. «Я бы поставил на крутой склон», — рассуждал князь Игорь. «Может быть, там раньше были пещеры, и разве трудно выкопать ямку подходящих размеров? Вот по всем упомянутым вами местам мы и пойдем», — объявил Александр. «Дело в том, друзья мои, что люди мыслят примерно одинаково, и это во всех эпохах, и во всех народах. Свои ценности они прятали и под полом, и в фундаментах, и в склонах, и везде, где только можно. Сейчас вам нарезали участки в развалинах жилой части города. Ваша задача — обыскать все возможные места и найти спрятанные. И вот что, внимательно осматривайте свои участки. Может быть, вам доведется найти колодец. А ведь верно, — воскликнул Берти, — в стенках колодца часто делают тайники, а на дно, случается, бросают ценности, чтобы они не достались врагу. Так случилось, что самый внушительный клад этого дня обнаружили именно в колодце, что случайно оказался точно на границе участков Джесси и Присциллы. Дамы едва не столкнулись лбами, над ямкой, обозначающей недавно просевший грунт над завалившимся оголовьем колодца. Тут же подошли землекопы, лопатами убрали скопившийся за десятилетия легкий перегной, перевитый корнями трав и полукустарничков. Большие камни подцепили и перенесли в сторону при помощи подъехавшего автокрана. Чтобы не обрушить обветшавший колодец, вокруг него собрали отмостку из деревянных щитов, после чего подогнали компрессор, смонтированный на грузовике. Впрочем, остановились не близко, а метрах в 20, лишь бы хватило шланга. В колодец бросили большую серную шашку, чтобы убить, или хотя бы выгнать ядовитую живность, что обожает скапливаться в таких местах. Когда шашка прогорела, колодец продули воздухом, выгоняя скопившуюся за это время и добавленную шашкой отраву. Александр пояснял собравшейся вокруг колодца титулованной верхушке смысл действий. «Запомните, друзья, и пусть у вас это станет одним из выработанных рефлексов. Никогда не суетесь и не давайте соваться другим в глубокие колодцы и старые подвалы, долго простоявшие закрытыми, в канализационные и ливневые коллекторы, постоявшие хотя бы день без притока свежего воздуха. Сразу лезть категорически нельзя. Причина проста. В таких местах скапливаются очень вредные газы. Иногда достаточно сделать один единственный вдох, и человека уже не спасти. Подобные случаи, конечно же, редки, но вполне вероятны. Наконец, в колодец на тросе автокрана опустили маленькую площадку, а на ней работник, обученный работать в загазованных помещениях. Он был облачен в прорезиненный комбинезон, на лице противогаз, а за спиной воздушный баллон. В руках он держал металлоискатель без штанги и методично прозванивал стенки колодца. Первый раз сигнал был получен на глубине 7, второй раз зазвенело на 12 метрах, а третий – на самом дне. «Алекс, я сама хочу открыть клад», – слаженным дуэтом прокричали необычайно возбужденные дамы. Потом переглянулись, рассмеялись и расцеловались. «Никаких препятствий нет и быть не может», — смеясь, ответил им Александр. «Идите в шатер, вас переоденут в комбинезоны. Обязательно надевать это резиновое чудовище», — закапризничала Джесси. Присцилла промолчала, с интересом глядя на Александра, а тот без улыбки лишь укоризненно покачал головой. «Вы вправе поступать как вам угодно, но если у вас на коже появится какой-нибудь лишай или выявится скоротечная чахотка, я буду совершенно ни при чем. Для этого ведутся киносъемка и звукозапись. Вы нам не доверяете?» – обиделась Джесси. «Мисс Вильсон, что такое доверие или недоверие, когда речь идет о бизнесе, в перспективе могущем принести миллионы? Я вовсе не хочу дурной славы своему предприятию, а в случае несчастья, о коем я сказал, моя репутация рухнет». «Вы правы, Алекс», – мгновенно переменилась Джесси. «Беру свои обиды обратно. Я совершенно неправильно оценила риски. Кстати, предлагаю наш маленький спор вставить в фильм. Для многих этот эпизод будет откровением, и уж, наверное, его станут цитировать». Облаченные в комбинезоны дамы встали на площадку, их пристегнули страховочными ремнями. Сверху над площадкой закрепили дополнительные светильники, на ограждение повесили сумку с инструментами, и в таком виде опустили в колодец. Происходящее с разных ракурсов снимали все три камеры, нельзя терять такой яркий эпизод. Пока шло обсуждение и переодевание, работники сноровисто установили невысокое деревянное ограждение вокруг колодца, ведь никому не надо, чтобы кто-то по неосторожности сверзился в колодец. Да и женщинам получить по голове камнем, упавшим сверху, тоже будет неприятно. Зрители встали, опираясь на барьер, увлеченно глядя вниз. Было прекрасно видно, что дамы опустились до места, отмеченного флажком, и теперь увлеченно ковырялись, стараясь вынуть из кладки камень, который они определили как запирающий тайник. «Возьмите монтажный ломик», — сверху поучал их Александр. «Мисс Кавендиш вставит жало ломика в щель, а мисс Вильсон будет ковырять с другой стороны стамеской». Из колодца доносилось восторженное сопение и звяканье металла о камень. «Я вижу, что камень наполовину вышел. Леди, сбросьте его вниз, но берегите ноги». Снизу послышался хруст, удар камня о дно колодца, а потом отчаянный визг испуганных женщин. «Спокойствие, только спокойствие», — увещевал из сверху Александр. «Скорпион, конечно, преогромный, но ваши комбинезоны он не прокусит своим жалом». Зрители напряженно наблюдали, как большущий, чуть ли не в кулак размером, скорпион побежал вверх по стенке. Вот он достиг верха, и тут его ловко поймал в стеклянную банку один из бойцов охраны. «Все, бояться нечего», — объявил Александр. «Скорпион пойман, теперь его разрежут пополам, зальют прозрачной смолой, и у вас будут отличные сувениры, которые вы будете демонстрировать друзьям. Только останется кинуть жребий и определить, кому достанется правая, а кому левая половинка». Его болтовня успокоила женщин. «А теперь, леди, выметите нишу метелкой», — командовал сверху Александр. «Там могут быть родственники вашего экспоната». Возня, испуганные и восторженные вскрики, наконец торжествующий голос снизу. «Тут что-то есть, и большое. Осторожнее, леди, в мешке могут быть опасные существа. Мисс Кавендиш, крючком вытягивайте находку, а вы, мисс Вильсон, подставьте мешок». Минута, парусиновый мешок поднят наверх и опрокинут над расстеленным брезентом. Из мешка вывалился еще один скорпион, такого же размера, что был пойман чуть ранее. Женщины-зрительницы, с интересом наклонившиеся над находкой, не успели даже взвизгнуть, не то, что испугаться, как ядовитая тварь была поймана и заняла свое место в стеклянной банке. «Леди, поднимите силы, будете извлекать второй тайник». «Будем вскрывать тайник», — подала голос Джесси, а Присцилла дополнила. «Только нашу находку без нас не открывайте». «Конечно, конечно», — уверил их Александр. «Мы непременно дождемся вас, и вы сами распечатаете свою добычу. И здесь есть желающие сменить вас, чтобы покопаться на дне колодца. Пустите, или будете возиться сами?» «На дно пустим», — задорно отозвалась Джесси. «Честно говоря, я немного устала, а может, просто переволновалась. А вы, Присцилла?» «Я тоже», — отозвалась партнерша. «А кто желает нам на смену? Наверное, мужчины». «Совершенно верно. Бертрам и князь Игорь рвутся в бой. Пусть немного потерпит», — рассмеялась Присцилла, а Джесси ее поддержала. Зрители с волнением наблюдали, как женщины выворотили еще один камень, чуть не сломав площадку, на которой стояли. Впрочем, все обошлось благополучно, и в открывшейся нише не скрывалось никаких опасных существ. А вот содержимого в тайнике оказалось больше. Но если в верхнем тайнике был кожаный кошель, засохший почти до каменного состояния, то здесь кошель был тряпичный, и он совершенно истлел. Женщины, немало не смущаясь, выгребли все содержимое в парусиновый мешок, и вместе с ним, веселые и торжествующие, поехали вверх. «Теперь мы можем спускаться в колодец?» – нетерпеливо спросил Берти, глядя на плавно поднимающуюся в стволе колодца жену и мисс Вильсон. «Простите, Бертрам, но я бы попросил вас не торопиться», – развел руками Александр. «Давайте отложим спуск на завтра». «Почему?» – растерянно спросил не Берти, а князь Игорь. «Взгляните на солнце, Игорь Константинович. Приближается вечер, и спустя 3-4 часа стемнеет, а нам еще возвращаться в защищенный лагерь. И главное, дамы-кладоискательницы сейчас жаждут осмотреть свою добычу, а если вы броситесь на поиски сокровищ, им придется ждать. Будьте снисходительны к дамам, господа, вы необычайно красноречивы и убедительны», — засмеялся князь, а Берти добавил: «И в самом деле, я вовсе не хочу огорчать дорогую Присси». А тут из колодца показалось подвесное устройство с отважными женщинами. Еще миг, и площадка встала возле колодца. Берти ловко отстегнул страховочный пояс у жены. Князь Игорь помогал Джесси. Первым делом женщины с наслаждением сняли с себя очки с обширным остеклением и отбросили дыхательные маски. «Погодите, как же вы разговаривали?» Наконец-то дошла до князя Игоря вопиющая несуразность происходящего. «Очень просто, ваше сиятельство», — кокетливо улыбнулась Джесси, приподнимали маску и кричали. «Кстати, в колодце уже вполне хороший воздух, ведь туда постоянно подается напор от компрессора. А во, значит, завтра мы сможем копать без масок и этих ужасных прорезиненных комбинезонов», — воспрял Берти. «Вполне можете», — подтвердил Александр, — «но в прочных рабочих брезентовых комбинезонах, вы же видели, какие там встречаются насекомые. А сейчас мы дадим возможность милым дамам переодеться». Когда Джесси и Присцилла вышли из фургона, их ждал стол, на краю которого лежали кожаные парусиновые мешки, а вокруг, изнемогая от любопытства, маялись их товарищи по приключению. Первым делом осмотрели содержимое кожаного мешка. У него просто срезали верх, после чего и высыпали на стол. «А мы можем помочь разбирать все это?» — с дрожью предвкушения спросила принцесса Химы. Видывала принцесса сокровища и ценнее, наверняка ей показывали содержимое государственных и личных императорских хранилищ. «Тут дело другое. Только что извлеченные из глубин земли предметы еще неизвестной ценности». «Разумеется, можете», — щедро поделилась удачей Присцилла. «Это же так здорово, взять в руки вещицы, век, а может и больше, упрятанные в тайник от людских глаз». Почти половина содержимого мешка оказалась резными дисками из зеленого камня с синим отливом. На бляшках были стилизованные изображения птиц, насекомых, животных и рыб. Еще часть оставшегося клада составляли похожие бляшки, отчеканенные из золота. Резные и чеканные диски пошли из рук в руки. Все принялись гадать, для чего предназначены эти удивительные вещи. «Ваше императорское высочество, как вы определите назначение этих артефактов?» — галантно обратился к принцессе Химы Берти. «Мне кажется, это бирки гадальщика. Нечто подобное используют прорицатели в Китае, Корее и на моей родине». «А ведь действительно», — воскликнула Элеонор, — «совсем как у гадальщиц, что я видела, хотя чаще они используют карты. Только не хватает хрустального шара». «Может быть, это и есть тот шар?» — спросил князь Игорь, указывая на окаменевший кожаный мешочек. Чувствовалось, что он страшно хочет распечатать загадочную упаковку, но могучим волевым усилием удерживается от этого. Нужно уважать право нашедшего на первый осмотр. Кажется, Присцилла почувствовала это и попросила: «Сэр Игорь, вы не могли бы помочь нам освободить загадочный предмет от отвердевшей оболочки?» «В самом деле, Игорь Константинович, помогите дамам», — сказал Александр, протягивая князю нож, кусачки и пассатижи. Довольный князь схватил инструменты и быстро, но со всей возможной аккуратностью стал ломать твердую, хотя и сохранившую некоторую вязкость, оболочку. Сначала показалась хрустальная поверхность чего-то округлого. «И правда, шар», — пораженно ахнула Джесси. Но по мере освобождения хрустального предмета становилось ясно, что это не шар, а нечто гораздо более сложной формы. Работа осложнялась тем, что затвердевшая кожа мешочка присохла к предмету, и ее приходилось срезать кусочками, благо не было опасности повредить ножом хрусталь. Но князь все равно старался работать осторожнее, чтобы ненароком не отцарапать полированной поверхности. Наконец, последние куски отвалились, и перед пораженными зрителями предстал человеческий череп, с непостижимым искусством вырезанный из единого куска горного хрусталя. Александр протянул руку, потрогал нижнюю челюсть и неожиданно для себя обнаружил, что она подвижна. «Думаю, что это все-таки клад гадальщика», — решила молчавшая до сих пор Агата. «Согласитесь, друзья, череп в ремесле прорицателя выглядит не в пример выигрышнее пошлого хрустального шара». Собрание загомонило, шумели и работники, окружившие стол, за которым расположились аристократы. Возбудились даже члены съемочной группы, впрочем, они не отвлекались, а продолжали свою работу, съемку происходящего. Режиссер и операторы были в полнейшем восторге, еще бы. Этот фильм взорвет публику, его будут крутить на всех континентах, он непременно войдет в историю. Примерно то же самое про себя решила Дороти Дженкс. Она сейчас что-то строчила в своем пухлом блокноте, влюбленными глазами косясь на Александра. Эти взгляды не остались незамеченными Агатой, но она вовсе не возревновала. «Некрепким оказался твой феминизм, милочка», — с веселым презрением подумала она, «всего лишь до первого настоящего мужчины. Но это мой мужчина, и он мне верен именно потому, что он настоящий». В истлевшем мешочке, рассыпавшемся при попытке его развязать, оказалась последняя часть клада. Такие же бляшки, только платиновые, и потому особенного интереса они не вызвали. Все вещи аккуратно переложили в деревянные ящики, изнутри оклеенные фетром, и отставили в сторону. «Давайте смотреть, что в другом кладе», — азартно заявила Джесси. Князь Игорь аккуратно высыпал на середину стола содержимое парусинового мешка, куда Джесси и Присцилла, не глядя, сгребли содержимое второй ухоронки. По объему второй клад оказался несколько больше первого и состоял из кожаных свертков, перевязанных кожаными же шнурами. Еще тут был квадратный ларчик из обожженной глины, похожий на супницу необычной формы. Первым делом взялись за свертки и, ломая ставшую хрупкой за невесть сколько лет кожу, добрались до содержимого. Тут все недоуменно замерли, разглядывая находку. Во всех шести свертках оказалось одинаковое содержимое. Небольшие каменные ножи. Чтобы ножи можно было безопасно использовать, они были снабжены платиновыми ручками. Александр оценил оригинальную конструкцию зажима, в котором и крепилась пластина обсидиана. Кроме ножей в свертках были грубоватые кованые из платины пинцеты и по три кривых иголки в стаканчиках из горного хрусталя, больше похожих на толстостенные пробирки с притертой пробкой. Молчание прервал Александр. «Господа, я понял, что это. Это же хирургические наборы мезоамериканских врачей. Если я хоть что-то понимаю в науке и музейном деле, эти наборы медики оценят во много раз дороже первого клада. И, кстати сказать, полярная звезда возьмется производить скальпели по древнеиндейской технологии». «Почему?» – удивился Берти. «Где-то я слышал, что разрез, сделанный обсидианом, более щадящий, чем разрез, сделанный скальпелем из самой лучшей стали. Видите ли, современные стали невозможно заточить до остроты обсидианового скола. Впрочем, для начала я проконсультируюсь со специалистами. Но довольно об этом, меня интересует последний экспонат. Милые леди, скорее вскройте его». В четыре руки, применяя ножи, дамы открыли глиняный ларчик и обнаружили, что в нем находится два флакона из горного хрусталя с притертыми крышками. Кроме них в ларце были семена кукурузы, совершенно пересохшие. Джесси взяла один из флаконов, посмотрела на просвет и со вздохом поставила на стол. «Господа, что бы там ни было, оно совершенно сгнило, осталась одна только противная плесень». «Плесень?» – вспыхнула в голове Александра мысль. «Неужели это посевной материал пенициллина?» Сохраняя покер-фейс, он взял один из флаконов и посмотрел на просвет, глядя на закатное солнце. «Вот что я подумал, друзья мои, а давайте отдадим содержимое этого ларчика ученым. Они подумают, что можно сделать с этим добром. Кто знает, может, удастся оживить хотя бы одно семя из этой кукурузы. А вдруг она окажется каким-то ужасно полезным видом?» На этом труды сегодняшнего дня были завершены, и компания, рассевшись по машинам, отправилась обратно. Спустя два часа все собрались на большой площадке, которую было решено сделать клубом. Там уже стояли шатры, в которых оборудованы кухни, устроена танцевальная площадка с эстрадой для небольшого оркестра. Все были возбуждены, с горящими глазами обсуждали находки сегодняшнего дня. Александр тоже участвовал в обмене мнениями, но он-то знал, что значительная часть находок сегодняшнего дня была подброшена, к примеру, кинжал с нефритовой рукояткой. Вещи, заранее прикопанные на участках, были подобраны примерно одинаковой исторической ценности и стоимости, чтобы у вельможных отдыхающих не возникло зависти и ревности друг к другу. А вот находки в колодце оказались самыми настоящими, и Александр усиленно думал над тем, как скрыть содержимое флаконов с плесенью, потому что если действительно удастся получить пенициллин, две мощнейшие державы современности потребуют свою долю такого многообещающего продукта. Посоветуюсь-ка я с Агатой, в интригах она чрезвычайно умудрена, глядишь и подскажет что-то дельное. «Алекс, а нет ли у вас песенки под стать сегодняшнему успеху?» — обратилась Джесси. «Что-то такое про клады тропические моря». «Отчего же нет? Песня в ритме модного нынче танго, от лица одноногого пирата Джона Сильвера из книги Стивенсона «Остров сокровищ». Вы, несомненно, знакомы с этим произведением». Александр вышел на эстраду, пробежал пальцами по клавишам и заиграл танго, от которого в великолепный мультфильм «Остров сокровищ», к сожалению, вошел только припев. «Вы сетуете, сэр, напрасно на прогресс, на загрязненность сферы, на давку, смог и стресс. Вас манит дальний остров под пальмами вигвам? Свой горький личный опыт могу поведать вам. Я кричу тем немногим, кто земные тревоги на спасительный остров решил променять. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку пожать. Леди и джентльмены, танцуют все», — объявил он и продолжил. «Но как-то три фрегата застали нас врасплох. Расстаться мне, ребята, пришлось с одной из ног. У них полсотни пушек, у нас лишь только две». Очухался на суше, на тихом островке. Минуту спустя отплясывали все. Дамам, которым не досталось кавалеров, танцевали с офицерами охраны. А Флинт с двумя ногами, везуч был адмирал. Он спас сундук с деньгами и где-то закопал. «И если, джентльмены, вас острова манит, тогда уж непременно пустьте, где спрятан клад». Александр вернулся за стол, официант подал ему бокал с пинаколадой. Рядом опустился князь Игорь со своим коктейлем. Он был уже слегка навеселе и напевал понравившуюся ему песенку. «Я кричу тем немногим, кто земные тревоги на спасительный остров решил променять. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку пожать. Алекс, друг мой», — заговорил он, — «какие замечательные каникулы вы устраиваете всем нам. В России меня ждет чертова туча сложной и ответственной работы, но мне будет легко ее выполнять, вспоминая эти волшебные дни. Но признайтесь, клянусь, я не разболтаю никому, сегодняшний успех был вами немножко срежиссирован. Черт возьми, вот она, отмазка», — подумал Александр, а вслух сказал лишь: «Игорь Константинович, вы у меня ничего не спрашивали, а я ничего не слышал», — и кивнул. Глава 11. Дворец в джунглях. «Даже хорошо, что на дно колодца полезли мы, а не наши женщины», — решительно сказал князь Игорь. «Почему же?» — уныло поинтересовался Берти. Остальная титулованная верхушка сочувственно прислушивалась к разговору. Присцилла ласково поглаживала Берти по плечу, а принцесса Химы, сохраняя невозмутимый вид, глядела на князя Игоря. «Как почему?» «Да потому, что после блестящих, я бы сказал, эпохальных находок, вытащить насквозь проржавевшие аркебузу, марион, остов седла и шпору на истлевшем сапоге для них было бы обидно. Шпора, следует признать, довольно ценная находка», — не согласился Берти. «Ничего ценного в ней нет», — с презрением глядя на упомянутый предмет снаряжения средневекового кавалериста, заявил князь. «Ржавая ерундовина. А вот череп, знатный, даже непонятно, как он сохранился». «Как сохранился, понятно», — пояснил Александр. «Несчастный упал в колодец, когда там еще была вода, а на дне, видимо, был толстый слой осадка. Сначала тело погрузилось в осадок, а потом вода быстро сошла. Вот вам и причина сохранности». И, видя недоуменные взгляды, добавил: «Осадок засох плотной коркой и перекрыл доступ кислорода к останкам. Вот вам и сохранность». «Что же мы сделаем с черепом?» — спросил Эвелин. «Как что?» — удивился Александр. «Разумеется, мы похороним его. Только следует вызвать католического священника, все же этот человек был католиком. Костяк, вернее его фрагменты, мы тоже захороним». «А если бы это был индиец?» — с живым интересом спросила Джесси. Ее интерес понятен. Похоронить испанца, пусть и не совсем полноценного, но белого, для нее естественно, а вот заботиться о прахе чеканос, или того хуже, краснокожего, по меньшей мере, странно. «Да уж, Таковы американские нравы во всей красе, в этой, незатронутой толерантностью эпохе. Какая разница? Тоже человек, возможно, знатный, может быть, даже царского рода. Тоже вызвали бы священника, пришли бы потомки майя и испанцев. Это их история, их предок. Это будет великолепный эпизод моего фильма. Восторженно прошептал режиссер. У меня выйдет прекрасная глава. Почти сладострастно прошептала суфражистка. В тот же день останки безвестного конкистадора доставили на городское кладбище Пайабиспа. Там, в присутствии титулованной верхушки и примерно 200 городских жителей, под молитвы католического священника из кафедрального собора и православного священника с нашего парохода было совершено погребение, и проведены все необходимые обряды. Александра удивила, что католический священник не сильно возражал против присутствия своего коллеги-ортодокса. Как выяснилось, на сей счет существуют некие межконфессиональные соглашения, впрочем, это не главное. Главное, останки усопшего нашел наследник русского престола, а ему возражать не решился никто. Вот под прицелами кинокамеры состоялось таковое действо. Следующий город, который мы с вами откроем миру, расположен в местности Кампичи. На древнем наречии он именуется Читакас. Просвещал Александр, при нем мы создадим музейный городок, и название ему я дам в честь некой таинственной дамы, которую зовут Агата. Присутствующие заулыбались, а Агата мило порозовела. Она каждый раз вспыхивала нешуточным волнением в ответ на знаки внимания со стороны супруга. Тем временем Александр продолжал. Установлены координаты 5 городов, и наша задача, господа, заключается в тщательном их осмотре и сборе всех металлов, для чего мы успешно используем металлоискатели. Вы догадались почему? Кажется, я понимаю. Поученически подняла руку принцесса Химы. Поделитесь своей догадкой, ваше императорское высочество. Поклонился Александр. Так как процесс поисков будет снят на пленку и показан в кино, все увидят, что искать здесь больше совершенно нечего, и города не будут подвержены варварскому разграблению. Они не будут изрыты и окончательно разрушены. Исключительно верное понимание нашей благородной миссии. А свои находки мы передадим в музей с условием, что они будут открыто экспонироваться, а не пылиться в сейфах запасников. Александр вспомнил, что творилось в советских музеях в трижды проклятые святые 90-е, но не стал упоминать вероятность тупого разворовывания экспонатов, имеющих хотя бы минимальную ценность. В Агате уже построен неплохой, хотя и скромный дом для нашего проживания, все необходимые службы, и что очень важно, неплохая база для археологической экспедиции, которая продолжит работу после нас. Кстати сказать, они будут работать и вместе с нами, поскольку все наши находки следует зарегистрировать, как положено. У археологов это называется поднять. Этот процесс невероятно увлекательный, вы сами убедитесь, дамы и господа. Как же он будет происходить? О, очень любопытно. Вот вы нашли точку, откуда идет сигнал. К этому месту подходят археологи и начинают послойно снимать землю, буквально сантиметр за сантиметром. Когда добираются до находки, зарисовывают ее положение на месте, относительно других предметов или иных ориентиров. Если при этом найдены какие-то важные с их точки зрения объекты, начинаются и вовсе удивительные манипуляции, ну, да все вы увидите своими глазами. Но наша с вами задача – тщательно и быстро собрать и вывести весь драгоценный металл, чтобы обезопасить археологов от нападений разбойников разного рода. О быстроте работы я напоминаю не случайно. Мы все занятые люди, нас ждут труды и заботы, а нам, кроме археологии, нужно еще позаниматься акванавтикой. Я имею в виду освоение новейшего прибора, позволяющего человеку дышать под водой. Обещаю вам, господа, незабываемые приключения. Но позвольте, Алекс, вы сказали, что городов целых 5. Поднялась Джесси, как же мы успеем осмотреть их за оставшееся время? Скажу больше, мисс Вильсон, 3 города находятся здесь, в Мексике, 1 в Перу и 1 в Чили. А между этими странами весьма приличное расстояние. И как же мы преодолеем эти пространства? Самолет, это же очевидно. Если вас ничто не держит, собирайтесь, и завтра мы вылетаем. Самолеты уже подготовлены к перелету, а на местах построены взлетно-посадочные полосы. Ах, вот оно что! Засмеялась американка, я все время забываю, что вы, Алекс, являетесь гением планирования подобных мероприятий. Черт возьми, как верно сказано! Прошептала журналистка и стала торопливо писать в своем очередном блокноте. Вылет назначили на 10 часов следующего дня, Но еще ночью Александра вызвали к домику князя Игоря. Его укусила какая-то, и тут показания расходились. Кто-то из свидетелей видел большую скалопендру, кто-то утверждал, что это была ящерица, а некоторые говорили о небольшой лягушке яркой расцветки. В любом случае происшествие признали опасным, князю назначили постельный режим, и теперь вокруг него толкались локтями три медика. «Только бы насмерть не залечили», — неприязненно подумал Александр, нехорошо поглядывая на врачей. Нет, он признавал полезность, гуманизм и даже некоторую самоотверженность медицинских работников. С каждым в отдельности медиком он готов был взаимодействовать, но в целом люди этой профессии вызывали в нем глухое раздражение. По здравому размышлению он решил, что виной тому последние годы его жизни, когда врачи и учителей и власти, придержащие во всех развитых странах, стали низводить до скотского состояния. «Игорь Константинович, вы не сможете присутствовать на завтрашнем полете, поэтому спокойно лечитесь, набирайте сил. Алекс, я так хочу стать участником очередного приключения», — жалобно улыбался князь. Александр видел, что ему действительно нехорошо, и он, как мог, утешал такого еще юного мужчину. «Игорь Константинович, будьте объективны, в джунглях вас может снова цапнуть какая-нибудь дрянь, и, простите за некоторый цинизм, приобретенный за мою жизнь, хорошо, если вы умрете на месте, а не приведи кицалькатль, вас парализует, и вы многие годы проведете в состоянии овоща, такое может быть», — испугался князь. Смерти он, как и подавляющее большинство юношей, совершенно не боялся, а вот такого ужасного состояния, слепоты или уродства, боялся и очень.